Наталья Александрова. Заклинание даосского монаха. Немолодой худощавый мужчина быстро шел по пустынной улице. Поздняя осень уже опускала на город ранние тусклые сумерки, скрывая и затушевывая мрачные здания из темно-красного кирпича, бывшие заводские корпуса и доходные дома. Трудно было представить, что где-то близко по оживленным улицам строится нарядная толпа. Люди возвращаются с работы, спешат в гости, в кино, в театр. На этой улице не было ни души. Ни души? Нет. Позади, совсем близко, мужчина слышал приближающиеся, неотвратимо догоняющие его шаги. Он пошел быстрее, но преследователь не отставал. Мужчина резко остановился, оглянулся и увидел в густой тени возле стены дома сутулую фигуру. Опущенный капюшон скрывал лицо преследователя. Только бледные глаза светились в темноте, как два тусклых огня. Незнакомец не торопился. Видимо, охота доставляла ему удовольствие, и он понимал, что она подходит к концу. Мужчина развернулся и пошел быстрее, но преследователь тоже прибавил шагу. Стало трудно дышать, сердце кололо, мучительно, нервно бухало в груди. Еще 2-3 минуты, и его догонят, и тогда все будет кончено. Впереди, не так уж далеко из сгущающихся сумерек, выплыло пятно яркого света. Вывеска какой-то дешевой забегаловки. Светящаяся надпись не оставляла никаких сомнений. Рюмочная. Только первая буква то и дело гасла и снова загоралась. Мужчина пошел еще быстрее, едва не перешел на бег, рванул дверную ручку и вошел в тепло и свет. Прежде он ни за что не зашел бы в такое заведение. Заурядная рюмочная, вполне под стать этому мрачному, неприветливому району. Здесь можно было выпить дешевой водки и закусить ее самой немудрёной закуской. Само это заведение и все здешние завсегдатые словно перенеслись сюда на машине времени из эпохи застоя, а то и из куда более ранних времен. Казалось, за соседним столиком можно увидеть пьяненького Мармеладова, мрачного Родиона Раскольникова или еще кого-нибудь из героев Достоевского. За стойкой возвышалась огромная буфетчица с густо накрашенным лицом, похожая на языческого идола. Худощавый мужчина взял у нее рюмку водки, тарелку с жирной селедкой и отварной картошкой, щедро посыпанной укропом. Сел за свободный столик возле окна. Тут же к его столику подошел обрюзгший человек с трехдневной щетиной, уставился слезящимся заискивающим взглядом бездомной собаки и проговорил. «Я дико извиняюсь. Мы с вами прежде не встречались. Вы раньше не работали в НИИ токов особенно высокой частоты. Может, угостите бывшего сослуживца?» Мужчина ничего не ответил. Он только поднял глаза на сослуживца. Но тот побледнел и тут же ретировался, пробормотав что-то испуганное и невнятное. Мужчина опрокинул водку в рот, не почувствовав вкуса, ткнул вилку в закуску, но прежде чем закусить, выглянул в окно. И там, по другую сторону стекла, увидел бледные глаза, пристально и безжалостно глядящие на него из-под низко опущенного капюшона. Глаза охотника. Есть сразу расхотелось, сердце мучительно закололо, воздух стал тяжелым и вязким. Он давно уже понял, что конец близок, и только оттягивал неизбежное, пытаясь выторговать у судьбы еще несколько жалких минут. Может быть, прекратить эту бесполезную борьбу, сдаться, опустить руки? Смерть казалась выходом, облегчением. Но нет, он не мог. У него было важное дело, более важное, чем сама его жизнь. Мужчина быстро огляделся и увидел позади стойки неплотно прикрытую дверь с лаконичной табличкой «Вход воспрещен». Он быстро встал, проскользнул мимо стойки, рванул эту дверь. Буфетчица развернулась к нему, открыла огромный малиновый рот, собравший что-то заорать. Но он уже захлопнул за собой дверь. Пробежал по темному коридору, толкнулся в следующую дверь и снова оказался на улице. Совсем на другой улице. Здесь горели фонари, шли по своим делам люди, и совсем рядом, в десятки шагов, виднелся вход в метро. Мужчина перевел дыхание, но расслабляться было некогда. Он скатился по ступенькам, подошел к турникету, стараясь не бежать, чтобы не вызвать подозрения дежурных. Прошел через турникет и шагнул на эскалатор. И не удержался. Обернулся в последний момент и увидел возле самого турникета сутулую фигуру, опущенный капюшон, тускло горящие под ним бледные глаза. Сердце снова мучительно защемило. Мужчина пошел вниз по эскалатору, но не удержался, перешел на бег. Из динамиков раздался недовольный голос дежурной. «Не бегите по эскалатору! Мужчина, я вам говорю, не бегите по эскалатору!» Мужчина перешел на шаг. Он старался взять себя в руки, старался успокоиться, выровнять дыхание. Но он чувствовал спиной пристальный, тяжелый взгляд преследователя и не выдержал, обернулся. Сразу увидел позади среди людей на эскалаторе тускло горящие под опущенным капюшоном бледные глаза. И снова побежал. «Мужчина!» Опять завелась дежурная. «Мужчина, не бегите! Я же вам говорю!» Но он не слушал ее. К счастью, эскалатор кончился. Он выбежал на платформу как раз в тот момент, когда к ней с лязгом и грохотом подъехал поезд. Двери разъехались, почти никто не вышел, и мужчина с трудом втиснулся в набитый вагон. При этом он наступил на ногу какой-то толстой тетки. Та зашипела, как раскаленная сковорода, разинула рот, чтобы высказать все, что о нем думает. Но, столкнувшись с его отчаянным, опустошенным взглядом, испуганно замолчала. Протиснулась подальше. От греха. А мужчина выглянул в окно и увидел, как человек в опущенном на глаза капюшоне подбежал к двери вагона и успел в последний момент протиснуться между сдвигающимися створками. Сердце снова защемило, как будто это его сдавили створки вагонных дверей. Поезд тронулся. Мужчина приподнялся на цыпочки и увидел, как человек в опущенном на лицо капюшоне протискивается сквозь плотно сдавленную человеческую массу. Еще немного, еще совсем немного, и он будет рядом. И тогда? Нет, он должен сделать еще одно дело. Он не может допустить, чтобы это досталось тому человеку. Не может, чего бы это ни стоило. Мужчина огляделся по сторонам. Рядом с ним стояла ухоженная, хорошо одетая молодая женщина. Такие, как она, редко попадаются в метро, особенно в час пик. Обычно такие женщины ездят на собственных машинах. Лицо недовольное, раздраженное. Может быть, от того, что не привыкла ездить в общественном транспорте, от того, что все здесь нервирует. Но мужчину ее настроение сейчас ничуть не занимало. Он скосил глаза и увидел сумку. Хорошая дорогая сумка фирмы Louis Vuitton. Молния с одного края была слегка расстегнута. Отлично, это ему на руку. Мужчина запустил руку во внутренний карман своего плаща, нащупал там один из свертков, осторожно достал его. Быстро, опасливо огляделся, убедился, что на него никто не смотрит, и неуловимым движением просунул сверток в сумку от Louis Vuitton. Кажется, женщина ничего не заметила. Мужчина перевел дыхание и тут же понял, что успокаиваться рано. Это только первый сверток. Он снова огляделся. С другой стороны стояла совсем не такая женщина. Точнее, не стояла, а висела, вцепившись одной рукой в поручень. Тоже молодая, но видно, что устала и чем-то очень расстроена. Вроде бы симпатичная, лицо ее и сейчас было бы привлекательным, если бы не выражение привычной горечи и отсутствие надежды на лучшее. Губы ее чуть заметно шевелились, а по щекам текли слезы. В свободной руке у нее была сумка, наверное, тоже приличной фирмы, но уже слегка поношенная, с потертым ремешком. Сумка, знававшая лучшие времена, застегнута на кнопку, болтается сзади. Да это пассажирка в таком состоянии, что не заметит, если сумку вообще уведут, а не то, что кое-что подложат. Мужчина скосил глаза на соседей, убедился, что на него никто не смотрит, достал из кармана второй сверток, протянул руку и осторожно, незаметно расстегнул сумку соседки. На спине у него выступила испарина. Что, если кто-нибудь его сейчас заметит? Его примут за вора карманника, хотя он ничего не собирается красть. Наоборот. Быстро, ловким движением он забросил сверток в сумку, застегнул кнопку и перевел дыхание. Ну вот, еще один пристроил. Но это еще не все. Он снова приподнялся, вытянул шею. Человек в капюшоне был уже совсем близко. Нужно спешить. Мужчина немного передвинулся. Теперь рядом с ним стояла женщина интеллигентного вида, одетая бедновато, не модно, но чисто. Лицо почти без косметики, нервно покосывает бледные губы, морщинка на переносице. Даже в такой толчее она умудрялась читать книжку. Мужчина разглядел на обложке фотографию модного писателя. На локте другой руки висела сумка, точнее, старенький, потертый кожаный портфельчик. Но с этой не будет проблем. Мужчина достал из кармана третий сверток, покосился на соседей и быстро подсунул сверток под клапан портфеля. Убедившись, что тот попал куда надо, снова огляделся. Времени оставалось совсем мало. Его вообще почти не оставалось. Поезд уже выезжал из темноты туннеля. Замелькали лица на перроне. Нужно было торопиться. Чуть в стороне, спиной к нему, стояла еще одна девушка, одета в слишком легкую по нынешней погоде курточку и джинсы. Со спины вроде совсем молодая, но когда он осторожно заглянул сбоку, то увидел не очень свежую кожу и морщинки вокруг глаз. Волосы у девицы были покрашены в разные цвета — зеленый и розовый. В ушах наушники плеера, и даже вместо сумки за спиной у нее болтался кожаный, далеко не новый рюкзачок. Удачно. Мужчина достал последний, четвертый сверток, осторожно потянул молнию на рюкзачке. Как только открылась достаточно широкая щель, втолкнул в нее свой сверток, дернул молнию обратно. И тут девица обернулась. «Ты что, козел, делаешь?» — проговорила неожиданно высоким, неприятным, визгливым голосом. «Ты, сволочь, в тесноте по чужим сумкам шаришь?» «Да ничего подобного», — забубнил мужчина. «Да?» — не унималась женщина. «Думаешь, если я музыку слушаю, так ничего не замечаю?» И тут поезд остановился, двери плавно разъехались, пассажиры двинулись на выход. И мужчина вместе с ними выкатился на перрон и быстро, не оглядываясь, зашагал прочь, на другую сторону, к противоположной платформе. Он был уже там, и из жерла туннеля показался приближающийся поезд. Как вдруг прямо перед ним возник сутулый человек в темной куртке с опущенным на лицо капюшоном, из-под которого смотрели бледные, безжалостные глаза. «Ну что, набегался?» — проговорил холодный, насмешливый голос. «Тебе еще не надоело?» Мужчина попятился, его обдало холодом. «Ну все, хватит!» — прозвучало из-под капюшона. «Все равно не убежишь, тебе некуда бежать. Отдай мне это, и покончим раз и навсегда. Ты этого никогда не получишь!» Ответил мужчина и еще немного попятился. Совсем немного. Но он и так уже стоял на самом краю перрона и сейчас соскользнул в пустоту. Упал на рельсы перед приближающимся поездом. Раздались крики, истерический скрежет тормозов. Но было уже слишком поздно. Ирина стояла на перроне, изо всех сил стараясь удержать выступившие на глазах слезы. «Господи, ну за что ей все это? Что она сделала плохого, за что жизнь так наказывает ее? Толпа на платформе быстро росла, очевидно, поезда долго не было. Впрочем, все равно, она уже ничего не ждет от жизни, так что ей какие-то лишних 15 минут? Она быстро моргнула и помотала головой, чтобы ушли слезы. Не помогло. Тогда она крепко зажмурила глаза, и тотчас перед ней встало лицо Вадима, такое, каким оно было сегодня в суде. Злое, с издевательской ухмылкой. «Что, съела?» — прошипел он злорадно. «Захотела меня на деньги развести? Ни хрена не получишь. Сдохнешь от голода вместе со своим ублюдком. На вокзале будешь под каждого бомжа ложиться. Нормальный мужик на тебя и не взглянет. Сучка драная. А больше делать ты ничего не умеешь». Услышав такое, она не потеряла сознание только потому, что за сегодняшний день наслушалась про себя столько гадостей, что хватило бы на 10 самых обычных женщин. И еще бы осталось. Казалось бы, ко всему уже готово, ничто не сможет ее удивить. А все равно в висках застучало, как будто бил огромный молот. И дышать стало почти невозможно. Очевидно, она побледнела, потому что подскочил адвокат Вадима и дернул его за руку, стараясь увести. Вадим отмахнулся от него. Он стоял в упор, глядя на нее. Ему доставляло удовольствие ее слабость. Он хотел сполна насладиться ее унижением. Если бы она упала сейчас в обморок, он радостно пнул бы ее ногой и ушел. Чувствуя, что сила на исходе, что сейчас она сползет по стене и очутится на грязном затоптанном полу, она схватилась рукой за какую-то ручку сзади. «Вадим Андреевич!» В голосе адвоката появились жесткие нотки. Он так сильно сжал локоть Вадима, что тот поморщился. «Ни хрена не получишь, даже и не мечтай!» Повторил он с ненавистью и ушел, глянув на прощание так, что она почувствовала себя оплеванной. Ирина слишком сильно нажала на ручку двери и буквально ввалилась, как оказалось, в комнату судьи. Судья — монументальная дама в костюме с давно устарелыми подкладными плечами, отчего ее верхняя половина казалась квадратной. Подняла голову от чашки с чаем и рявкнула на Ирину, чтобы немедленно покинула помещение. И этим проявила хоть какие-то человеческие качества. То есть злость. Из-за того, что отрывают от законного перерыва на еду. В зале судья Ирину просто не видела. Сидела на возвышении, как памятник на постаменте, глядя перед собой совершенно оловянными глазами. Ирина вышла задом, даже не пробормотав извинения. Несознательно, просто голос перехватила. Она боялась, что разрыдается тут же, в кабинете судьи. Выходя, она натолкнулась на секретаря, женщину средних лет, которая посмотрела на Ирину, как ей показалось, с нескрываемым презрением. Еще бы, после того, что наговорил Вадим. Сейчас Ирина прерывисто вздохнула, потому что щеки опалила краска стыда. Господи, ну как же он мог? Хотя она давно уже поняла, что ее муж может все, наверное, даже убить ее. Может-то он может, но не станет. Он хочет, чтобы она мучилась, желательно у него на глазах. «Он садист», — поняла Ирина. «Ага, жаль, что слишком поздно. 7 лет понадобилось, чтобы понять». Наконец подошел поезд. Толпа пассажиров напряглась в ожидании. Разумеется, Ирина оказалась как раз посредине вагона, далеко от обеих дверей. «Девушка, у вас сумка расстегнута?» Обратилась к Ирине старушка приличного вида. Ирина обмерла. Не хватало еще, чтобы последние деньги украли. Она пошарила в сумке. Слава богу, кошелек на месте. И ключи тоже. Прижав сумку к груди, она покосилась на девчонку, отиравшуюся рядом. Та была лохматая, волосы крашеные в зеленый и розовый цвета, под глазом плохо запудренный синяк. Девчонка в ответ на ее взгляд вызверилась, пробормотав какое-то ругательство. Это переполнило чашу. Слезы все-таки потекли. Илона хмыкнула, поглядев на эту тетёху, что заливалась слезами рядом с нею. Кошелек что ли, спёрли? Так не зевай по сторонам, ворон не считай. В большом городе живешь, небось, не впервые в метро едешь. Большие деньги нечего с собой таскать. Учат этих растеляп. Учат, а все без толку. Вот у нее Илоны, кошелек всегда в кармане куртки. Кошелек, ключи и мобильный телефон. Вспомнив про телефон, она скрипнула зубами. Вытащил вчера ночью этот урод Витька, брат сводный. Утром она хватилась, нет мобильника. Отчим ее со сноматом послал. Да она на него и не думала, потому что на ночь все ценное под подушку кладет. Отчиму ни за что не вытащить. А Витька, чтобы раскумариться, на все готов. Хитрый такой, ловкий. Сережки из ушей вытащить может так, что и не проснешься. Он это, больше некому, потому как утром его и дома не было. Побежал, небось, сволочь, мобильник ее загонять. Все, накрылся телефончик медным тазом. Илона снова скрипнула зубами и похлопала себя по карману. Так, кошелек на месте и ключи тоже. В том кошельке все ее деньги, всего-то 4500. И то хозяйка магазина, Выжига, не хотела отдавать. «Ты, орёт, у меня за это время наворовала в 10 раз больше. Да что у нее в продуктовой лавочке брать-то? Одна водка да пиво». Водку Илона не пьет. Наглядела с детства на отчима, мутит от ее запаха. А если летом пиво бутылку выпьет, так не обеднеет сквалыга это. «Катись, орёт, пока я тебя в полицию не сдала, у меня в кассе недостача». Да Илона сама видела, как хахаль её Рустам из кассы деньги берет. Но про это лучше не говорить. Хозяйка в нем души не чает, лебезит. Русенька-русенька. Наглый мужик, глаз черный, нехороший, лет на 10 ее моложе. Она перед ним стелется, все готова отдать, дура. Бабик полтиннику катит, тут уж выбирать особо не станешь. Но сволочь, какая же сволочь? Деньги расчетные не хотела платить. Думала, Илона так и уйдет. Ага, не на такую напала. Илона за себя постоять умеет. Глаза прищурила и тихонько так говорит. «Давай, зови свою полицию». Все в магазине знают, что у хозяйки мент прикормленный. Зовут Васильич. Толстый, старый и очень жадный. Кассирша Надька рассказывала Илоне, этот Васильич крышует их магазин от себя лично. Что хозяйка платит, то себе берет, ни с кем делиться не хочет. И если узнают остальные менты про это, мало ему не покажется. Сейчас как раз борьба с взятками идет, так что начальство мигом Васильича сдаст. Но до тюрьмы, может, дело и не дойдет, но из полиции его точно попрут в 2 счета. А он этого боится как огня, потому что у него жена молодая, денег на нее много нужно. Дурак старый, женился на молоденькой, вот теперь если денег не будет, она его мигом бросит. А он без нее жить не может. Илона после Надькиного рассказа только хмыкнула. Надо же, какие страсти в нашем захолустье. А когда с хозяйкой магазина напоследок собачились, тут-то сведения и пригодились. «Зови, — говорит Василича, — я скандал устрою, все бутылки побью. Менты приедут, тут-то все и выяснится, что Василич себе все деньги берет, а он этого как огня боится. Так что не станет он со мной валандаться, ему лишний шум ни к чему». Хозяйка тогда посмотрела на нее очень нехорошо, но деньги отдала, решила не связываться. Вот на сегодняшний день все ее богатство. Если сапоги новые купить, то останется на еду или нет? С другой стороны, сапоги Витька точно упрет. Раньше Илона кое-что у соседки прятала, у тети Тони. Так забрала в прошлом месяце дочка тетю Тоню к себе, а квартиру ее сдала. Жалко, соседка еще с матерью дружила, иногда пускала Илону к себе ночевать, когда отчим загудит на несколько дней. Поезд сильно тряхнуло на стыке рельсов, и пассажиры не упали только потому, что вагон был плотно набит. Все были упакованы, как сельди в бочке. Илона-то не упала, она на ногах твердо стоит. Зато слева навалилась на нее какая-то мымра в очочках с книжкой в руках и наступила на ногу, а там в ботинке и так уже намечается дыра. «Осторожнее надо!» — крикнула Илона, чувствуя, как кожа на ботинке расползается. «Так и есть, теперь уже точно дыра будет». «Извините», — пролепетала мымра, и глаза ее под очками стали круглыми от страха, как у совы. Книжка сама собой закрылась, закладка выпала на пол. Илона тут же наступила на закладку ногой, растерла ее в порошок и посмотрела мымре в глаза, открыв уже рот, чтобы ответить на то, что ей скажут. Но мымра съежилась под ее взглядом и попыталась отступить. Отступать было некуда, сзади стояли люди. Бледные губы у мымры задрожали, и Илоне захотелось ругаться. Что толку, когда ботинок все равно придется выбросить? В прошлый раз Арсен, сапожник, что сидит в будке на углу, сказал, чтобы больше она с этими ботинками не приходила. Ничего он не сможет сделать, дешевле другие купить. Ладно, тогда придется все же купить новые сапоги. Тут и думать нечего. Ия с трудом извернулась, чтобы убрать книжку в сумку. Да, в такой толчее не почитаешь. Собственно говоря, и роман-то неинтересный. Написано плохо, и сюжета вроде бы никакого. Автор на 400 страницах исследует глубины собственного «я». Если не подбирает, то создается впечатление, что автор — малосимпатичная личность. И самое главное — скучная. Амбиции какие-то мелкие. В общем, не впечатляет книжка. Ия тихонько вздохнула. Как-то ей сегодня не то чтобы плохо, но некомфортно. Не в своей тарелке себя чувствует. Она и читать-то взялась в этой толчее, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Так всегда бывает после встречи с Арсением Николаевичем. То есть в последнее время, после того, как она уловила однажды в зеркале его взгляд. Он думал, что Ия не смотрит в его сторону. Она оглянулась совершенно случайно и заметила, что он смотрит на нее с легким нетерпением. Мол, скорей бы уже ушла. Эта мысль промелькнула в его глазах очень быстро. Он тут же сложил губы в свою знаменитую, чуть рассеянную улыбку и повернулся к ней. И даже взял на прощание ее руку в свою. Господи, как же раньше Ия обмирала от его улыбки. Ей казалось, что какая-то неведомая сила возносит ее ввысь, а потом опускает резко, как на американских горках. И сердце сладко замирало. Но это было давно, еще в институте, когда потрясающий, невероятный Арсений Николаевич Спиранский читал им лекции. Потом она училась у него в аспирантуре. Потом, когда начала работать в музее, они не прекращали своего плодотворного сотрудничества, как он говорил, опять-таки с улыбкой. Она его любила много лет, но тайно, никогда в жизни не позволяла себе перейти границу дозволенного, всегда была исключительно вежлива и приветлива. Потому что он был женат. Жена его не понимала, но Ия никогда, даже в разговоре с мамой, не касалась этой темы, хотя она единственная знала о ее чувствах. Поэтому Ия ни разу за все эти годы не сделала попытки пококетничать с ним. Мама всегда говорила, что кокетничать Ия не умеет, это не ее стиль, а говорить прямо о своих чувствах не стоит и пытаться. Этим только поставишь в неловкое положение его и себя. «Не вздумай проболтаться какой-нибудь подружке», — говорила мама. «Ты ей раскроешь душу, она, глядя тебе в глаза, поклянется самой страшной клятвой, что никогда и никому ничего не расскажет. А через 2 дня об этом будет знать весь институт. Дойдет до него, тебе будет очень неудобно встречаться с ним. Я тебя хорошо знаю, ты будешь переживать, со стыда умрешь». Ия с мамой во всем соглашалась. Мама и правда знала ее отлично. и всегда давала дельные советы, хорошо знала жизнь. Мама посоветовала другой способ — действовать с помощью науки. «Ты пойми», — говорила она. «Его окружают красивые студентки и аспирантки, и сотрудницы постарше. Он интересный, обаятельный человек. Все они добиваются его внимания. На фоне этого цветника ты просто затеряешься». «Так оно и есть. Будем называть вещи своими именами. Стало бы, ты должна стать ему необходимой в другом. Ты умница, и он это знает. Не зря выбрал тебя в помощнице. Ты старательная и исполнительная, никогда его не подводила. Пусть он знает, что сможет на тебя положиться. А самое главное, пусть уверится, что ты лучшая в своем деле, что он никем не сможет тебя заменить. И тогда, считай, полдела сделано». И я приняла мамины советы. Тем более ей самой нравилось работать с Арсением Николаевичем. Она собирала материалы для его статей и даже для книги. Он был очень работящим. Читал лекции, печатался в журналах, выпустил две монографии. На телевидении вел цикл передач, популяризируя историю искусств. Она гордилась, что в его успехе есть частичка и ее труда. Потом как-то вышла его статья в соавторстве с одним молодым человеком. Ее очень удивилось, потому что работали над текстом только они с профессором. Она подбирала материалы и даже писала кое-что, а он правил. Она думала, что это какая-то ошибка, и решила позвонить Арсению Николаевичу, не посоветовавшись с мамой. Он говорил с ней сдержанно, затем пригласил в кафе. В первый раз в жизни. По совету мамы она оделась как можно скромнее, чтобы опять-таки не ставить человека в неловкое положение. Он, дескать, подумает, что ты рассчитываешь на что-то личное, а у него и так тебе трудный разговор. Так и оказалось. Морщась и глядя в сторону, Арсений Николаевич сказал, что тот молодой историк полностью блатной. Сейчас метит на должность в Комитете по культуре. Ему нужны публикации для диссертации. Его начальники просто выкрутили ему, профессору, руки. И если бы он отказался, то закрыли бы его передачи на телевидении и вообще перекрыли бы ему кислород. И я тогда прониклась к нему жалостью. На то мы простились. Он позвонил через месяц и взмолился о помощи. Дескать, полный цейтнот. Статью ждут уже через неделю, а у него и не начато. И я с радостью согласилась ему помочь. Потом они начали общаться по электронной почте, и я просто посылала ему материалы, а он в ответ — свои замечания. И снова статья вышла в соавторстве, но не с ней. И вот сегодня она приезжала к нему домой. Арсений Николаевич сказал, что ему заказали цикл передач по Центральному каналу и нужно предоставить хотя бы синопсис сценария. А у него, как обычно, полный завал с работой, так что не могла бы и ей помочь. Разумеется, она согласилась. У нее самой было полно работы в музее, да еще она писала свою книгу, о которой не говорила никому, даже маме. То есть не писала, а только собиралась, подбирала пока материалы. За долгие годы сотрудничества с профессором Спиранским она хорошо научилась это делать. Он выглядел прекрасно, загорелый, с белозубой улыбкой, интересный мужчина с пышными седоватыми волосами, голос глубокий, звучный, прекрасно смотрится на экране. Намёток у него не было почти никаких, только название цикла и темы каждой передачи. Увидев ее нахмуренное лицо, он заторопился, сказал, что для него это очень важно, и помочь ему выпутаться из трудного положения способна только она, Ия. На нее он может положиться. Тут появилась его жена и предложила чаю. Жена была достаточно любезна, но Ия отказалась, отговорившись занятостью. Провожая Ию, профессор взял ее руку и прижал к сердцу, повторяя, что будет очень, просто очень благодарен. Послышался ей за дверью сдержанный смешок его жены или нет? Наверное, показалось. Нельзя быть такой мнительной. Поезд снова качнуло, но сейчас Ия вовремя уцепилась за ручку, так что только коснулась плечом соседки справа. Это была совсем не такой, как хамская девица с разноцветными волосами. Одета дорого и со вкусом, пахло от нее французскими духами, а не потом и ношенной одеждой, как от соседки слева. Женщина ничего не сказала, однако нахмурилась. И я предпочла не принимать это на свой счет. Инна с трудом вывернула руку, чтобы взглянуть на часы. До встречи оставалось 35 минут, еще можно успеть. Рядом с ней стояла ужасная девица, волосы взлохмаченные, прокрашенные разноцветными перьями, давно не мытые. Бррр! Вот для чего нужна машина, чтобы не сталкиваться с такими особами, не стоять рядом. Противно. А куда денешься в метро? Но что делать? Ее машина, как назло, заглохла. Заглохла в самый неподходящий момент. Это была последняя капля, переполнившая чашу Инниного терпения. Сегодня вообще ужасный день. Как не задался с утра, так и пошло. Сначала какой-то козел задел ее на парковке. Сперва Инна ничего не заметила, только услышала странный звук, но не придала ему значения. А когда вышла из машины, увидела глубокую царапину на левом крыле. А тот козел уже уехал. Пока Инна разглядывала царапину, пока ругалась с охранником, она опоздала. Из-за пробок и так приехала на пределе, а тут потратила еще несколько минут. Самое же обидное, как раз сегодня Кочетов пришел раньше обычного и не преминул все ей высказать. Демонстративно взглянул на настенные часы и спросил: «Инна Михайловна, вас повысили?» Она была еще раздражена и не врубилась в его иронию, переспросив: «Повысили? Да нет, как будто. А почему вы решили?» «Потому что вы не считаете необходимым соблюдать трудовую дисциплину». «Но, Глеб Сергеевич, только 5 минут». «Большие провалы начинаются с маленьких недочетов». «Но на улицах такие пробки». «Значит, нужно выезжать раньше». «Зануда», — прошептала она себе под нос. Он, кажется, услышал, во всяком случае взглянул так, что Инна передернула. Это было только начало. Но не зря говорят, что как день начнется, так и пойдет. Едва она разложила документы и включила компьютер, чтобы посмотреть текущие курсы ценных бумаг, как ее вызвал шеф. Она взяла вчерашний отчет, вошла в его кабинет и сразу поняла, что шеф не в духе. «Инна!» — проскрипел он, подняв на нее тяжелый взгляд. «Инна, ты видела сегодняшние котировки Дельты?» «Нет еще, Антон Иванович». «Нет еще. А что же ты делала с утра?» Я только начала просматривать». «Так я тебе покажу». Он повернул к ней экран компьютера и тяжело задышал, наливаясь красным. «Видишь?» Декабрьские фьючерсы сыпались, как осенние листья. «Скверно». «Скверно», — повторил шеф. «Да это катастрофа. Мы теряем миллионы. А все из-за тебя». «Из-за меня?» Она растерялась от такого поворота. «Мы вместе принимали это решение». «Ты меня убедила. Повторяла мне, что Дельта надежна, как Гибралтарская скала». «Но, Антон Иванович, все так считали». «Мне нет дела, как считали все». Шеф гремел, метал громы и молнии, его голос наполнил кабинет. «Мне нет дела до всех. Я не им плачу большие деньги, а тебе. И ты за все ответишь». Вот что шеф отлично умеет, это находить виноватых в каждой неудаче. Когда дела идут хорошо, это благодаря ему, благодаря его дальновидности и осторожности. А когда что-то срывается, виноват кто-то из подчиненных. И наверняка тут не обошлось без Кочетова. Это он наплел шефу. Инна прекрасно знает, что он спит и видит, как бы от нее избавиться. Он вбил себе в голову, что Инна хочет занять его место, и с этой целью порочит его перед шефом при каждом удобном случае. Она этого не делает, но иногда хочется. Уж очень противный этот Кочетов. Но сейчас нужно думать, как оправдаться перед шефом. «Антон Иванович!» Попыталась Инна вклиниться в его обвинительную речь. «Антон Иванович, все еще может выровняться. Завтра опубликуют доклад министерства, и фьючерсы могут подрасти». «Могут», — передразнил ее шеф. «Мы что, будем гадать на ромашке? Могут, не могут, любят, не любят. Что мне говорить инвесторам? Что Инна Михайловна Коршунова нагадала на кофейной гуще завтрашний прирост котировок? Я знаю, я чувствую, что инвесторы побегут от нас, как крысы с тонущего корабля». «Антон Иванович», — напомнила она ему, — «гадание тут ни при чем. Я сегодня встречаюсь с Верзилиным и постараюсь склонить его на нашу сторону. Если мне удастся убедить Верзилина, ситуация может выправиться». «Если удастся», — снова передразнил шеф. «Если, опять ты гадаешь. Имей в виду, ничего не добьешься, можешь искать новую работу». Инна почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Вообще-то шеф уже несколько раз грозил ее уволить, но сегодня эта угроза прозвучала особенно серьезно. И главное, он не дал ей ответить, оправдаться. Жестом приказал выметаться из кабинета, оставив за собой последнее слово. Она вернулась на рабочее место и перехватила взгляд Кочетова. Злорадный, удовлетворенный. Точно его работа. Ну что ж, главное не показывать виду, что ей плохо. Не доставит она такого удовольствия Кочетову. Пусть видит, что она умеет держать удар. Поезд метро остановился, двери раздвинулись. Инна спохватилась. Это ведь ее станция. Она протиснулась сквозь толпу, вылетела на перрон, остановилась, чтобы отдышаться, поправить одежду и волосы. Мельком увидела немолодого мужчину, который вышел из того же вагона. Скользнув по нему равнодушным взглядом, направилась к эскалатору. И вдруг под влиянием какого-то неясного побуждения повернула голову. И увидела, как тот пожилой мужчина, стоя на самом краю перрона, пятится, отступает. На него надвигался человек в черной куртке с капюшоном. Пожилой мужчина отступил еще на полшага и упал на рельсы перед неотвратимо надвигающимся поездом. Инна ахнула, и ее вздох слился с испуганным криком десятков людей, которые увидели то же, что и она. Инна невольно закрыла глаза, чтобы не видеть того, что сейчас произойдет. Но перед ее внутренним взором, как отпечаток на фотобумаге, проступило лицо пожилого человека. На этом лице был ужас, но вместе с тем какое-то странное облегчение, как будто он сделал что-то очень важное и теперь свободен. А в следующую секунду Инна услышала скрежет тормозов и крики. Крики. Она открыла глаза. Теперь на краю перрона сгрудилась толпа любопытных. Все смотрели под поезд. Туда, вниз, на рельсы, где было то, что осталось от человека. Инна резко выдохнула, развернулась и зашагала к эскалатору. Ей нельзя сейчас отвлекаться, нельзя думать о посторонних вещах, о чьей-то смерти. Ей нужно сосредоточиться на предстоящем разговоре с Верзилиным, настроить себя нужным образом, подобрать самые убедительные аргументы. Ступив на эскалатор, Инна снова взглянула на часы. До встречи оставалось еще 15 минут. Ресторан, где они должны встретиться с Верзилиным, совсем рядом со станцией метро, так что она еще успеет привести себя в порядок. Конечно, времени на это будет мало, но она умеет все делать быстро. Вот хорошо, что она поехала на метро. Конечно, пришлось давиться в переполненном вагоне, да еще наблюдать эту ужасную сцену. Но зато она успеет на важную встречу. Когда она поняла, что машина не заводится, первым и самым естественным ее побуждением было вызвать такси. Но взглянув на часы, Инна осознала, что точно опоздает на встречу. Пока она вызовет машину, пока та доедет до их офиса, пока по пробкам доедет до места встречи, будет уже поздно. Верзилин не станет ждать ее больше четверти часа, а если даже дождется, будет настроен соответственно. Будет недоволен, раздражен, посчитает ее ненадежной, легкомысленной особой, которой нельзя доверить его деньги. Короче, она сорвет такую важную встречу и может проститься со своей работой. И тут у нее мелькнула идея поехать на метро. Идея, в общем, странная и даже дурацкая. Инна не ездила в метро несколько лет, и уж, конечно, не на важную деловую встречу, от которой зависят серьезные инвестиции. Но прикинув оставшееся время, она поняла, что это единственный выход.